Вошла Леонила Малик. Она прошла окружным путем, через кабинет мэра. Нагнулась к сенатору. «Мне сообщили, что вы нуждаетесь во мне». «Кто вам сказал?» – спросил Джиллисон. «Мистер Харди». «Со мной все в порядке. Возвращайтесь в госпиталь». «Сейчас на дежурстве доктор Вальдемар. У меня есть несколько свободных минут». Не обращая внимания на протест сенатора, Леонила заботливо осмотрела его. «Мы должны подсчитать, что нам все это будет стоить», – продолжал говорить Харди. «Вы требуете, чтобы мы рискнули всем. Сейчас у нас есть гарантия того, что мы выживем. Мы живы. Последняя наша битва позади. Мы сражались и победили». «Тим, электрическое освещение не стоит того, чтобы отбрасывать все достигнутое». От усталости и боли Тима Хамнера зашатало. «Мы не оставим АЭС», – сказал он. «Мы будем драться. Мы все будем драться». Но в голосе Тима не чувствовалось силы. В нем звучала лишь безнадежность. «Сделай что-нибудь», – сказала Морин. «Скажи им». Она снова вцепилась в руку Гарви. «Лучше скажи им сама». «Я не могу. Но ведь ты-то теперь герой. Это твоя группа сдерживала солдат братства». «Твое положение здесь достаточно высоко в любом случае», – ответил Гарви. «Давай скажем им. И ты, и я», – попросила Морин. «Поддержи меня. Скажем им вместе». «Но для чего все это?» – подумал Гарви. «Из-за чего она взвелась? Из-за ядерного центра? Или потому, что ее гложет память о Джонни Бейкере? Или потому, что рядом с Джорджем Кристофером оказалась Мария, вызывает у нее ревность? Но каковы бы ни были движущие ее мотивы, она сейчас в сущности предлагает ему, Гарви, руководство твердыней». И во взгляде Морин ясно читалось, что другого подобного случая не будет. «Нам придется выбивать их занятых ими территорий», — говорил Эл Харди. «Дик этого сделать не смог». «А мы сможем», — закричал Тим. «Вы уже били их. Сможем. Сможем и захватить, и удержать за собой их земли». Харди очень серьезно кивнул. «Да, полагаю, что сможем. Сможем удержать за собой их территорию. Но действительно, сперва надо занять ее, и при этом нечего надеяться на волшебное оружие. Когда сам атакуешь, от газовых бомб и гранат особого проку не будет. Мы потеряем людей. Много людей. Во сколько жизней вы оцениваете ваше электрическое освещение?» «Оно стоит многих жизней», – голос Леонилы Малик разнесся по всему залу. «Если бы у меня в операционной прошлой ночью было такое освещение, если бы в операционной было по-настоящему светло, я бы спасла по меньшей мере на 10 человек больше». Морин пошла к сцене. Гарви поколебался, потом двинулся вслед за нею. «Что он скажет? Нужно снова вставлять обойму винтовку. Вивали Републик? За короля и страну? Долг, честь и родина?» Но никто никогда не шел в бой, крича «высокий жизненный уровень» или «горячие души электробритвы». «И как насчет меня?» – думал он. «Когда я дойду туда, это будет означать, что я за новую битву? И когда новое братство нападет на АЭС снова, у них будет другой плот, и на этом плоту опять будут установлены мортиры. А мне придется быть первым среди тех, кто пойдет в бой, и первым среди тех, кому предстоит быть разнесенным снарядом на куски. И что я буду кричать, умирая?» Он вспомнил битву. Грохот, чувство полнейшего одиночества, страх. Стыд, охватывающий тебя в момент бегства. Ужас, если ты не принудил себя не бежать. В какие-то моменты, да, приходилось спасаться бегством. Но не бежать приходилось гораздо чаще. Точнее, почти постоянно. Рационально мыслящая и действующая армия должна все время спасаться бегством. Шагая вслед за Морин, Гарри взял ее за руку. Она обернулась. Ее взгляд был полон абсолютного доверия и любви. Она заговорила, тихо, чтобы никто другой не мог ее услышать. «Все мы должны делать свое дело», — сказала она. «И это правильно. Ты понимаешь, что это правильно?» Они лишь чуть-чуть запоздали, но запоздали. Высказав свое мнение, Эл Харди уже отошел от трибуны. Толпа начала рассасываться. Люди переговаривались. Гарви слышал обрывки разговоров. «Черт возьми, не знаю, но абсолютно уверен, что драться мне больше не хочется. Проклятие, из-за этой АЭС пожертвовал собой Бейкер. Разве это ничего не означает?» «Я устал, Сью. Пошли домой». Рик Деланти, прежде чем Харди успел спуститься со сцены, протолкался вперед. «Сенатор сказал, что решение, которое предстоит нам принять, решение большой важности», – сказал Рик. «Давайте обсудим все не откладывая. Сейчас». Гарри с облегчением увидел, что Рик уже не выглядел как человек, готовый совершить убийство. Но настроен он был, похоже, очень решительно. «Эл, вы сказали, что эту зиму мы наверняка переживем. Нельзя ли на эту тему поговорить чуть подробнее?» Харди пожал плечами. «Как вам угодно. Мне казалось, что все уже сказано». Улыбка Деланти была явно искусственной. «Дьявольщина. Эл, мы как раз собирались здесь, а спиртного больше нет. И завтра опять двигать валуны с места на место. Давайте прямо сейчас поговорим поподробнее. Обсудим. Мы переживем зиму?» «Да». «Но кофе у нас не будет. Кофе у нас больше нет». Харди нахмурился. «Так. Как мы будем чинить свою одежду? Нужно ждать наступления ледников. Одежда просто гниет. Прямо на нас. Сможем ли мы добыть что-нибудь из затопленных сейчас водой магазинов?» «Пластиковые предметы одежды? Возможно. Но с этим можно подождать. Теперь не нужно опасаться, что новое братство успеет опередить нас». Странно, но никто на этот раз не зааплодировал. Одежду, по большей части, нам приходится изготовлять самим, или, так сказать, отстреливать. Харди улыбнулся. Транспорт, легковые автомобили и грузовики – все это обречено на вымирание, как род животных, где все воспроизводители оказались стерильными. Так, видимо. Меня интересует, не заездим ли мы своих лошадей? Эл Харди полез рукой в затылок. Мне кажется, что хотя какое-то время – нет. Нет, лошади размножаются довольно-таки медленно, но грузовики мы сможем использовать еще не один год. Чего еще у нас нет? Пенициллина? Да. Аспирина тоже нет. И спиртных напитков. И никаких обезболивающих медикаментов. Спиртное мы сможем изготовить сами. Ладно, мы выживем. Проживем эту зиму, а потом следующую, а потом ту, что за ней. Рик сделал паузу. Но прежде чем Харди успел хоть слово сказать, он загремел. Будем жить крестьянской жизнью. У нас здесь на сегодня намечено еще одно мероприятие. Детям, поймавшим за текущую неделю наибольшее количество крыс, будут выдаваться награды. Легко увидеть, что нам так и предстоит провести остаток нашей жизни. Наши дети вырастут как вполне квалифицированные крысоловы и свинопасы. Почетная работа, необходимая работа. Никто не вправе пренебрегать ею. Но разве не хочется нам надеяться на что-нибудь получше? А еще мы введем рабство, продолжал Деланди. Не потому, что нам хочется иметь рабов, а потому, что они необходимы нам. Это нам-то, владевшим молниями. Эти слова наотмашь ударили Гарви Рэндалла. Ему причинили почти физическую боль. Он видел, что и остальные ощутили почти физическую боль. Во всяком случае, большинство. Они застыли. Они уже не могли уйти из зала. «Безусловно, здесь, в этой долине, мы прожить кое-как сможем, если прозябание можно назвать жизнью», – закричал Деланди. «Мы сможем не вылазить отсюда. Мы будем в безопасности. И будут подрастать наши дети, гоняя свиней на выпас и собирая их дерьмо. Здесь есть многое, чем мы по праву можем гордиться, потому что дела у нас обстоят намного лучше, чем могли бы быть. Но разве этого достаточно? Достаточно ли для нас?» Подчеркиваю, для нас. Прозябать в безопасности, оставив всех остальных на погибель. Все вы говорили, что вам очень жалко людей, которых вы не впускали себе. Что вам очень жалко тех, кого вы отсылали обратно, во внешний мир. Что ж, теперь у нас появилась другая возможность. Мы можем превратить весь внешний мир в эту проклятую долину Сен-Хоакин. Всю эту проклятую долину Сен-Хоакин – столь же безопасное место, как наша твердыня. Или мы можем выбрать другой путь. Мы можем, не высовывая носа, оставаться здесь. Будем в безопасности, как суслики. Но если мы откажемся от борьбы в этот раз, то же самое произойдет и в следующий, и еще раз в следующий, и снова. И через 50 лет ваши потомки, услышав гром, будут прятаться под кроватью. Туда лезли все, прячась от грома богов. Христиане в древние времена во все времена верили, что гром – это оружие богов. А комета? Мы-то знаем, что такое комета. Случись это все через 10 с небольшим лет, мы бы смогли не столкнуться. Столкнуть эту чертову комету с дороги Земли. Я был в космосе, мне там больше не бывать. Но ваши дети смогут снова выйти в космос. Смогут, черт побери. Если у нас будет атомная электростанция, то через 20 лет мы снова выйдем в космос. Мы обладаем необходимыми знаниями. И все, что нам нужно будет, это энергия. А источник энергии находится там, не далее, чем в 50 милях отсюда. Будет находиться, если у нас хватит мужества спасти его от уничтожения. Подумайте над этим. У вас есть выбор. Продолжать прежнюю жизнь и окончательно стать крестьянами. Крестьянами, как в старые добрые времена. Обладающими личной безопасностью крестьянами. Обычными суеверными крестьянами. Или снова завоевать вселенную. Снова владеть молниями. Рик сделал паузу. Но не настолько длинную паузу, чтобы кто-нибудь успел высказать свои предложения. «Я отправляюсь защищать АЭС», — сказал он. «Леонила?» «Конечно». Леонила подошла к сцене. «Я тоже». С дальнего конца зала тянулся товарищ, генерал Яков. «Чтобы мы овладели молниями». «Пора». Гарри шлепнул Морин по заду и быстро пошел к сцене. Очень быстрым шагом. Момент упускать нельзя. Решение было единственным и простым. Гарри четко знал, какие слова он выкрикнет через миг. «Отряд Рэндалла!» «Конечно!» – закричал в ответ кто-то. И уже рядом с Гарри встала Морин. И протолкался вперед какой-то фермер. И возле Гарри уже были Тим Хамнер и Мэри Зейтс. Мария Вэнс и Джордж Кристофер яростно спорили. «Это хорошо. Мария входила в отряд Рэндалла, а не в группу Кристофера. Значит, Кристофер тоже присоединится». Эл Харди застыл в смущении. Ему хотелось что-то сказать, но приказ, светившийся в глазах Морин, заставлял его молчать. «Он еще сможет остановить этот порыв», – подумал Гарви Рэндалл. «И это потребует от него не таких уж больших усилий. Раз все согласны, дать задний ход будет, конечно, легко, однако такое еще возможно. Но когда порыв наберет инерцию, его уже ничем не остановишь. Эл Харди обладает достаточной властью, чтобы все переменить, пока не поздно». Харди отвел взгляд на сенатора. Сенатор пристал со своего кресла. Он задыхался, разевая рот, и рухнул обратно в кресло. Леонила кинулась к Джиллисону, но он жестом остановил ее, кивком подозвал к себе Харди. «Эл!» – просипел он. С собой Леонила принесла сюда свою медицинскую сумку скорой помощи. Эта сумка и сейчас находилась в кабинете мэра. Леонила открыла сумку, выхватила шприц. Преодолев слабое сопротивление сенатора, она расстегнула ему куртку и рубашку, быстро протерла ему тампоном грудь и воткнула игру прямо в грудь, рядом с сердцем. Эл Харди прорывался сквозь толпу, как сумасшедший. Пробился. Упал на колени возле задыхающегося сенатора. Джеллисон бился. Корчился в кресле. Пытался руками дотянуться до своей груди. Но руки держали шеф Хартман и еще кто-то. Глаза сенатора остановились на Эле Харди. «Эл!» «Слушаю, сэр!» Харди отозвался придушенным, почти неслышимым голосом. Наклонился ближе к сенатору. «Эл, не мешайте моим потомкам вновь овладеть молниями!» Ясным голосом сказал сенатор. Этот голос разнесся по всему залу. На короткое мгновение глаза Джеллисона ярко вспыхнули. Но тело сенатора обмякло. И окружающие услышали лишь тихий, тут же оборвавшийся шепот. «Пусть они снова владеют молниями!»